Сириус активно закивал, заявил, что он тоже присоединится к супругу, вот только нас доставит к Малфеям и подарочек Нарциссе передаст, а то он тоже соскучился по крошке Бетти. Сириус попробовал зашипеть в том смысле, что на остров отправляется не ради крошки Бетти, но шипел он, видимо, слишком громко, потому что тут в столовую дружно вползли Миша и Паша, которые как-то слишком быстро поумнели в доме на Гримма, за ночь подросли сантиметров на 20 и теперь без проблем сдвигали крышку террариума и отправлялись погулять. Пугаться их никто не пугался, Вальпургу со старым Сигнусом сложно было запугать такой ерундой, как огромная змея. Домовые эльфы сразу же прониклись к Мише с Пашей необъяснимой симпатией и оставляли для них в укромных уголках блюдечки со сливками и обездвиженных мышек, так что жизнь питонов была прекрасна и удивительна. Ну, а если всеобщий добрый дедушка завернет на огонек и его невзначай хватит Кондратий, то лично я к питонам не в претензии. Итак, Миша с Пашей вползли в столовую, поздоровались со всеми, но понял их, естественно, только я, что и перевел. «Какие воспитанные животные!» – высказалась Вальпурга. «Гарри, а ты уверен, что они не магические? Мы их купили в самом обычном магловском магазине, матушка», – заметил Сириус. «Это не важно», – махнула рукой Вальпурга. «Слишком они разумные для обычных змей». В этот момент Миша быстренько подполз к Сириусу, обвился вокруг ноги и, подняв голову, прошипел: «Сириус!» И этак умильно в глаза заглянул, паршивец, продолжая шипеть. «Гарри, он что-то хочет?» – удивленно спросил Зельевар. Я ответил не напрягаясь, поскольку радостно касавшийся язычком моей щеки Паша шипел практически то же самое. «Им на солнышко хочется, на травку», – заявил я. «Они столько времени в магазине просидели. И что?» – взвился несчастный Зельевар. «Гарри, ты же говорил, что их выгуливать не надо. А зачем их выгуливать?» – удивился я. «Выпустите на острове, пусть себе ползают. Только арендаторов предупредите, а то еще напугают красавцев». То есть, хмыкнул Сириус, той мысли, что эти красавцы сами могут напугать арендаторов Дайкоты, ты не допускаешь. «Ну, ты же всех предупредишь», — заявил я, сделав умоляющие глаза. «Стоп», — быстренько просек Сириус, — «ты что же, хочешь обоих питонов на остров отправить? А не думаешь, что в Малфой Мэноре твоему Паше лучше будет?» «Думаю», — невинно ответил я. «Думаю, что и дракоскон не были бы рады, но большая змея в доме, где живет беременная женщина, а вдруг леди Нарцисса в парке на него наткнется?» «Нет-нет», — быстро сказала Вальпурга, — «Гарри абсолютно прав. Нарси сейчас волнения ни к чему. Забирайте их обоих на остров, арендаторов предупредите, а если кто лишний там случайно появится, то это проблемы этого самого лишнего». «Пашенька», — прошипел я на парсилтанге, — «хочешь смеши на теплый остров, а ты, Хассин», жалобно посмотрел на меня питон. В принципе, у змей мимики нет, так что как он умудрился изобразить глубокую печаль от разлуки со мной, было совершенно непонятно. «А я навещу старых друзей», объяснил я, «а потом тебя заберу». «Хорошо, хорошо, Хассин», прошипел Паша. «Вот и договорились». Вальпурга взмахнула палочкой, и у питонов появилось что-то вроде ошейников, зеленые бархатные ленточки с крохотными подвесками, на которых был изображен герб древнейшего и благороднейшего дома Блэк. И в этот волнующий момент в гостиной появился патронус Регулуса и заявил: «Матушка, мы с Римусом возвращаемся на Гримма». Петтигрю снова ускользнул, но мальчики Фенрира над этим работают. А у Римуса появилась идея, но чтобы ее проверить, нам нужна библиотека. Вальпурга наколдовала собственного патронуса, Росомаху, и заявила: «Конечно, мальчики, библиотека в вашем распоряжении, ждем». А потом, улыбаясь, сказала: «Четыре головы лучше, чем две, вот и предложим им подумать еще и над твоими словами, Гарри. Все, мальчики, свободны. А когда Вальпурга так говорит, лучше не медлить, а то еще что-нибудь интересное вспомнит». Маркус же, весь завтрак просидевший с широко открытыми глазами, наблюдая за этим цирком на выезде, выдавил: «Когда мы поднимались в свои комнаты, как тут все-таки интересно». «Да, Маркус, ты даже не представляешь. Домовик Люциуса прибыл точно, секунда в секунду, кажется, даже с последним ударом больших напольных часов в гостиной. Я уже говорил, что полотенца Роулинг, в которые якобы облачены домашние эльфы, чистая выдумка. Да, выдача одежды домовику означает его отлучение от дел рода, Но это не значит, что полотенце или там наволочки – единственный выход. Любой взрослый домовой эльф в состоянии сотворить для себя любое облачение в считанные минуты, или, на худой конец, элементарно сшить. Хозяева обычно предлагают фасон и цвет, чтобы домовики одного мэнера выглядели более или менее единообразно, или предлагают облачаться в традиционную одежду английских слуг. Вот и Харви выглядел весьма представительно в чем-то вроде кителя, брюках, отстроченных широким серебристым галуном и кепи с гербом рода Малфой. Он без всяких дерганий и биений головой о выступающей поверхности приветствовал всех и заявил, что сейчас перенесет благородных гостей рода Малфой в мэнер. Мы с Маркусом и Сириусом встали рядом с эльфом, взяли друг друга за руки и все. Ровно через секунду мы стояли в гостиной Малфой Мэнора на пушистом ковре перед горящим камином. Понимаю теперь, почему волшебники, даже умея аппарировать сами, пользуются эльфийской аппарацией. По сравнению с неприятными ощущениями в районе пупка и чувством, что тебя проталкивает через соломинку для коктейля, эльфийская аппарация ощущалась, да вообще никак не ощущалась. Раз, и все. В гостиной нас дожидался Люциус, выглядевший так же ослепительно, как всегда, хотя он и казался слегка дерганым. Причина выяснилась быстро. Со второго этажа вниз спустился усталый Гиппократ Смитвик и заявил: «С леди Нарциссой все в полнейшем порядке, лорд Малфой. Простите за беспокойство, уважаемый целитель Смитвик», — вздохнул Люциус. «Ничего-ничего», — устало махнул рукой Смитвик. «В вашем случае лучше перебдить, чем недобдить. Диета, прогулки на свежем воздухе. И да, я советовал бы леди найти себе какое-нибудь хобби. Всего доброго, лорд Малфой». Сириус, Гарри, Маркус, вынужден откланяться. «Гарри, на этой неделе у нас с тобой занятий не будет», и целитель поспешно шагнул в любезно открытый хозяином камин. «Хобби», тоскливо вздохнул Люциус. «Нарцисса раньше любила составлять букеты, но сейчас ее тошнит от запаха цветов, от ниток и бисера для вышивания у нее начинается мигрень, домовые эльфы все извелись, пытаясь утолить ее гастрономические пристрастия. Соленая рыба с творожным печеньем, представляете? В магазины ей выйти нельзя, прогулки верхом запрещены, книги надоели. Ох, простите, что жалуюсь». В это время в комнате появилась домовушка в платьице горничной и жалобно запричитала: «Хозяин Люциус, хозяйка Нарцисса спрашивает, почему вы так задержались? Она желает вас видеть». «Передай леди», — отозвался Люциус, — «что я поднимусь через 5 минут. У нас гости: лорд Блэк, наследник Поттер и наследник Флинт. И передай мальчикам, чтобы прекратили прятаться в своем фигваме и шли домой». «Да, хозяин», — кивнула головой домовушка, в огромных ушах которой болтались совершенно цыганского типа полукольца, что, как ни странно, на удивление мило смотрелось с черным платьицем, белым фартучком и неизвестно как держащейся на лысой голове кружевной наколкой. «Фигвами», — в полном восторге переспросил Сири, читавший Купера. «Ну да, Конни показал Драка, как делать это ужасное индейское жилище, и они теперь практически живут в парке, разводят костры, пугают белых карпов и нервируют павлинов. Они, якобы, выслеживают дичь, хорошо хоть не охотятся. А павлины с перепугу решили, что у них настал сезон размножения и сейчас все павы сидят на яйцах. Куда девать такое количество приплода? Ах, эти сорванцы! Но я их понимаю, порой думаю, сам бы в парке поселился, да Нарси жаль. Ей так тяжко от того, что нельзя покидать мэнор». Мы с Маркусом добросовестно превратили смех в кашель, а вот Сириус расхохотался от души. «Да, тяжко тебе, но я знаю, как помочь твоему горю». Изумлению в глазах Люциуса не было предела, а Сириус продолжил: «Лишних павлинов продай арабским шейхам, только хохолки позолоти. Думаю, шейхи их у тебя с руками оторвут, выпендрешь они обожают. Сири, тебе бы все только издеваться», — вздохнул Люциус. «Да ни в коем разе», — заявил Сириус. «Я решил проблему с хобби для милой кузины». «Серьезно?» — поинтересовался Люциус. «Серьезней некуда», — ответил Сири и вытащил из кармана маленькую коробочку. Коробочку он поставил на стол и вытащил из нее же крошечную видеодвойку. «Ага, так вот где он пропадал. Разбирался с чарами. И как эти странные штуки помогут Нарси?» — недоверчиво протянул Люциус. «Погоди», — изобразил самую обаятельную из своих улыбок Сириус. «Дальше я не видел, поскольку в холл быстро бесшумно ворвались два индийских разведчика и чуть не удушили меня в объятиях, а затем утащили нас с Маркусом в свои комнаты. А пару часов спустя, когда мы всласть наговорились, и домовушка позвала нас прощаться с Сириусом, отбывавшим на остров, я увидел дивное зрелище. Нарцисса с уже заметным животиком, облаченная в капот нежно-голубого цвета с оторочкой из белого меха, с нежной улыбкой наблюдала за мелькающими на экране телевизора Вивьенли и Кларком Гейблом, время от времени косясь на огромную стопку видеокассет с разного рода мелодрамами. Похоже, следующим на очереди были «Богатые тоже плачут». Надо будет посоветовать Сири купить Санта, Барбару ее ни на одну беременность хватит. Неудивительно, что Люциус, прощаясь с торопящимся к супругу Сириусом, смотрел на него с ничем не ограниченной благодарностью во взоре. Вивьенли, Кларк Гейбл, исполняли роли Скарлетта Хара и Ретта Батлера в культовом американском фильме «Унесенные ветром». «Богатые тоже плачут» – мексиканский сериал про бедную девочку-сиротку, вышедшую замуж за красивого и богатого, но с проблемами. Один из первых сериалов такого рода, появившийся в СССР. Главную роль исполняла актриса Вероника Кастро. Не знаю, можно ли было купить эту лабуду в Британии, но пусть будет. Люди, я знаю, как пишется слово «вигвам». Люциус так произносит, а Сири его передразнивает. Глава 90, в которой герой сталкивается с проблемами в личной жизни, а потом кое-что забывает. Несколько последних дней июля, которые я провел в Малфой Мэноре, стали одними из самых счастливых в моей новой жизни. Люциус, счастливый тем, что нарцисса нашла себе занятие и перестала капризничать, дергать его из Митвика и тиранить домовых эльфов, был готов на все, чтобы сделать наше с Маркусом пребывание в Мэноре незабываемым. Близняшки рассказали мне, что активная нарцисса, оказавшись в заперти в Мэноре, сначала занялась хозяйством, но ее пыл быстро иссяк, поскольку женщина и раньше этим не пренебрегала. Все было давно отлажено и присутствие хозяйки требовалось только в самом крайнем случае. Поняв, что все неплохо работает и без ее указаний, нарцисса занялась воспитанием Конни и Драка, но и тут быстро убедилась, что мальчишки неплохо справляются и без нее. К ним приходили приглашенные учителя. Кроме того, Конни и Драка много читали, и те магические книги, которые позволяли Сфим, и Макглавские. Часть их они получили от меня, часть покупал Люциус. В общем, близнецы начали входить в тот несносный возраст, когда любой сознательный ребенок начинает ускользать от материнской опеки. В свободное время они предпочитали гонять по поместью на метлах и верхом, строить вигвамы и домики на деревьях и выслеживать павлинов и домовых эльфов. А еще у гиппогрифов появилось потомство, и близнецы пропадали возле загона, любуясь на смешных неуклюжих гиппогрифчиков. Маму близняшки, конечно, очень любили, и то, что у них скоро появится сестричка, восприняли с энтузиазмом, но теперь они боялись сделать маме больно или неприятно, поэтому все общение стало сводиться к утренним и вечерним поцелуям. Нарцисса попробовала читать, и на некоторое время книги ее отвлекли. Но беременность развивалась, нарциссу все чаще мучила утренняя тошнота, появились слабость и раздражительность. Она не могла сосредоточиться на прочитанном, стала болеть голова, и книги, а заодно и вышивание, были отброшены. Люциус старался, как мог, пригласил Гиппократа Смитвика и Эдварда Гангейма, лучших целителей больницы Святого Мунга, сделал заказ на зелье Северусу, и постоянно поддерживал свою супругу магически. Но та все равно чувствовала себя не слишком хорошо, и это сказывалось на настрое всего семейства. Так что подарок Сири был для Люциуса просто манной небесной. Нарцисса была довольна, перестала капризничать, аппетит ее улучшился, а после того, как на одной из кассет нашелся документальный фильм, рассказывающий о том, как правильно должна вести себя беременная женщина, она стала следовать этим правилам. «Все-таки в этих маглах что-то есть», — сказала она Люциусу, составляя режим дня и меню для себя. Теперь она гуляла каждый день дважды по часу, утром и вечером, пила фруктовые соки и даже делала специальную гимнастику. Люциусу пришлось отправиться в Макглавский Лондон, чтобы приобрести для любимой супруги специальную одежду и обувь, после чего нарцисса, головные боли которой волшебным образом прошли, вышила на ней помогающие и оберегающие руны, а затем занялась приданым для новорожденной дочери. Ну, и конечно, фильмы. После «Унесенных ветром» нарцисса посмотрела таки «Богатых» и очень переживала за главную героиню. Потом ей попался мост Ватерлоо, а потом римские каникулы и как украсть миллион с Одри Хёпберн. В общем, понеслось. Видеотека Малфой Мэннера постепенно пополнялась. Скучать женщине было уже некогда, что благотворно сказалось на самочувствии нарциссы и ее внешнем виде. Даже токсикоз прекратился. И я не мог не отметить, что нарциссе удивительно идет мягкий голубой комбинезон для беременных и бледно-голубая блузка к нему. Периодически в Мэннере появлялись то Сири, то Сев. Первый проверял насчет «дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?». Второй аккуратно пополнял запас зелий, навещал крестников и педантично проводил занятия с ними, с Маркусом и со мной. Не то, чтобы нарцисса теперь в зельях нуждалась, но запас под стазисом еще никому не мешал. А мы вчетвером просто жили, как положено жить детям. Играли, читали, развлекались, подшучивали друг над другом, учиняли всяческие каверзы. Например, я вспомнил шутливое предложение Сири, и в одну прекрасную ночь все вылупившиеся птенцы белых павлинов обзавелись золотыми хохолками на головах. Смотрелось, между прочим, неплохо. Люциус бушевал, особенно, когда выяснилось, что вернуть птенцам первозданный вид будет невозможно. Домовики заламывали руки, нарцисса же хохотала до слез. Собственно говоря, из-за этого нас Люциус и простил, хотя белые павлины для него – это святое. А еще мы купались и загорали, в парке помимо пруда с белыми карпами была и купальня, и играли в индейцев, разделившись на два племени. В одном были мы с Конни, в другом – Драко и Маркус. Большая индейская война шла с переменным успехом, поскольку на стороне наших противников была физическая сила и врожденная пакостность. Зато у нас были фантазия, опыт, логика и прикладная годология. В общем, хорошие дни. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Вечером 30 июля Сириус предупредил нас с Маркусом о том, что нам пора сворачивать визит, и как-то грустно вздохнул. «Ох ты, мне же к Дурслям пора возвращаться. Опять играть в русского разведчика Штирлица. Хотя, я и по Дурслям немного скучал, и по одноклассникам, было интересно, как там у них дела, но не более. Но если я не хочу преждевременного раскрытия всего нашего плана, возвращаться придется. И быть готовым к постоянной слежке, тоже. А после этого еще и Люциус позвал меня в кабинет, для беседы. Я напрягся, и как выяснилось, не зря. «Гарри», — мягко начал Люциус, — «я понимаю, что это, тебе, возможно, еще не приходило в голову, но, какие у тебя планы в отношении моего сына?» «Планы, не понял, выдавил я, мы друзья, сэр». «Идиот», — проворчал Томми, — «он тебе на помолвку намекает». «Чего? Мне еще 10 лет нет, какая помолвка? Обычная. В старых семьях такое сплошь и рядом. Не щелкай клювом, прохлопаешь мальчика, друзья», — тонко улыбнулся Люциус. «И все. Ну, с трудом произнес я как-то не думал». «Гарри», вздохнул Люциус, «понимаю, что у Макглав ни о каких помолвках в таком возрасте и речи нет, но, дело не в вас, дело в Конни». «А с Конни-то что не так?» Продолжал тупить я. «Гарри», тут Люциус вздохнул еще задушевнее, «дело в том, что Конни немного необычный ребенок. У него очень рано начала просыпаться одна особенность Малфеев». «Это какая же, видишь ли? Часто мы выбираем себе партнера довольно рано, и это на всю жизнь. Это что-то вроде запечатления, что ли? Моя матушка скончалась довольно рано, но мой отец так и не вступил во второй брак. Просто не мог представить себя с другой женщиной, хотя со стороны он казался завидным женихом, красив, богат и не так уж не молод. Но, нет, мне тут вспомнились многочисленные фики про вейловскую кровь Малфеев. Неужто правда? Мда, тогда это реально на всю жизнь. Вы думаете, что Конни и я, мы, замялся я, что-то моя обычная говорливость мне изменила? Да, кивнул Люциус, не могу сказать, что я от этого в восторге. Нет-нет, Гарри, ты хороший мальчик, но ты частенько притягиваешь неприятности. А вы ошибок не совершали? Ехидно спросил я. И неприятностей у вас не было? Нет, извини, вздохнул Люциус, но хотелось бы сыну более спокойной жизни. Однако, если это его выбор, я не имею ничего против. Но я хочу сказать одно, есть признаки, что у Конни это все серьезно. А вот ты, Гарри, как на это смотришь ты? Ни хрена себе вопрос 10-летнему мальчику. Нет, я-то понимаю, что помолвка, это совсем даже неплохо, но как-то все странно. А если я еще не уверен в своих намерениях? спросил я. «Мне очень нравится общаться с Конни, он мне очень близок душевно, но я не думал о каких-то взрослых отношениях». «Это нормально», – благосклонно кивнул Люциус. «И я не требую от тебя ответа прямо сейчас. Подумай, Гарри. Не скрою, ты очень выгодная партия, несмотря на все, что я сказал раньше, и в дальнейшем будешь иметь возможность выбирать. Но если ты заключишь сейчас помолвку с Конни, выбора уже не будет. Если ты ее разорвешь, это его убьет. Понимаешь, я сглотнул. Вы правы, я должен подумать, лорд Малфой. Конни, он очень важен для меня, но, стоит ли его ко мне привязывать так рано? Гарри, вздохнул Люциус, ты не понял. Конни уже к тебе начинает привязываться. И если у тебя нет серьезных намерений, то вам лучше не видеться некоторое время. Есть возможность, что у него может начать формироваться другая привязанность. Другая. Это как? Нет, не хочу, Конни мне нужен. Но решать на всю жизнь уже сейчас. Что ж все так сложно-то? Это ты усложняешь, рассердился Томми. Тебе же нравится Конни, что ж ты сопротивляешься-то? И разве плохо вместе твоему крестному и Севу? Не понимаю я тебя, Гарри. Конни, отличный кандидат в супруги со всех точек зрения. О Малфоях можно сказать много неприятных вещей, но одно я знаю точно, своего они не предадут никогда. Остав супругом Конни, ты станешь своим для Люциуса, союз между Блэками и Малфоями упрочится еще больше, одна сплошная выгода, что тут непонятного. Хватит, Томми, рассердился я, а вслух сказал. Лорд Малфой, я вас понял, но мне нужно некоторое время, чтобы со всем этим освоиться. Тем более, что дела могут требовать моего длительного отсутствия. Сколько времени у меня есть на раздумья? В принципе, ответил Люциус, помолвки, подобные вашей, принято заключать перед Хогвартсом. В крайнем случае, на первом-втором курсе. Ритуал магической помолвки в определенной степени обезопасит вас с обоих от разного рода притязаний. Так что теоретически у тебя год. Но мне хотелось бы знать ответ немного раньше. Скажем, за 2 месяца до вашего поступления. Хорошо, хорошо, ответил я, поклонился и вышел. Было, с одной стороны, радостно, что Конни тоже ко мне что-то чувствует, с другой же стороны, странно, словно соленый огурец с черничным вареньем. Спустя пару часов вопрос Люциуса уже не казался мне таким странным, дело в том, что Томми начал просвещать меня об особенностях магических помолвок и браков и отзывался о предложении лорда Малфоя с большим одобрением. «Видишь ли, Гарри», – ворчал Том, – «в принципе Люциус мог не советоваться с тобой по поводу помолвки и не обращать внимания на склонности Конни. Главное в брачных союзах магов – магическая совместимость, и очень хорошо, если при этом она подкрепляется взаимной симпатией, как у вас с Конни или любовью, как у Северуса и Сириуса. Спроси хоть леди Вальпургу, любила ли она своего мужа. Ох, не думаю, у них был чисто договорной брак. Ариону из всех имевшихся на тот момент в наличии невест подходила с высокой вероятностью только кузина, и 2 ветви рода Блэк решили дело между собой. А ведь все могло бы быть совсем по-другому, но нищего на тот момент полукровку Блэки даже не стали бы рассматривать в качестве кандидата в женихи для Вэл. Ты был влюблен в леди Вальпургу? Спросил я. А что в этом такого? Проворчал Томми. Леди Вэл и сейчас красавица, а свое время ее считали самой прекрасной невестой дома Слизерин. Но увы, когда я достиг того положения, когда мог посвататься к любой невесте, Вэл была уже давно и прочно замужем за Орионом. И тебе осталось только назвать свою организацию рыцари Вальпурги в память о чувствах к ней. Да, вздохнул Томми, ко мне все больше и больше возвращается прежняя память и прежние привязанности. Знаешь, я вспомнил и отца Люциуса, и Беллатрикс, и всех троих Лестринджи. Троих, удивился я. Ну да, Ричарда, Руди и Раби, ответил Томми. Но даже в этой новой памяти зияют огромные пустоты. Гарри, я не помню, с чего вдруг решил создавать Крестражи. Я не помню в себе жуткой ненависти к Маглам. И как я убивал свою семью. Ну, того, старшего Тома Ридгла и его родителей я тоже не помню. А вот Морфина Гонта помню. Он был немного не в себе, но меня признал, даже кольцо отдал, сказав, что из меня получится куда лучший глава рода, чем из него. Зачем мне было его подставлять, как ты мне как-то рассказывал? И да, я был обижен на Тома Ридгла, но убивать. Ты поэтому сейчас так редко разговариваешь со мной. Вздохнул я. Я восстанавливаюсь, Гарри, вздохнул Томми. И я раз за разом пытаюсь вспомнить все, что случилось со мной. И никак не могу понять, что сподвигло меня отправиться к твоим родителям в ту ночь на Хэллоуин, да еще и убить их, и пытаться убить тебя. Я тогда хорошо был знаком с традициями и обычаями магического мира, и каким бы ни был безумцем, должен был понимать, чем мне грозит убийство младенца, да еще и последнего в роду. И я пытаюсь вспомнить, пытаюсь заполнить пустоты. А в ответ – ничего. И мне становится страшно, Гарри. Наверное, мне вообще лучше уйти, пока я не стал слишком опасен для тебя. Угу, у моей собственной шизофрении депрессия. Вот только этого для полного счастья не хватало. Томми, разозлился я. Ты это прекрати. Ты не сможешь причинить мне вред, сам же клятву дал. Мы же собрали почти все твои крестражи, кроме той частички, что где-то в лесах Албании ошивается. Потерпи немного, мы сможем что-то решить с твоим. Тут я замялся. Воскрешением. Прошелестел Том. Вы хотите создать меня заново, а ты? Спросил я. Чего бы хотел ты? Я хотел бы жить снова, вздохнул Томми. Но если вы соедините все части моей души, не стану ли я прежним, жестоким, опасным, не ведающим жалости, способным на убийство ребенка? Гарри, я не хочу таким становиться. Если так, то лучше уничтожить все крестражи, и пусть решает магия, смогу ли я возродиться из той части, которая попала в тебя. По крайней мере, за нее я уверен. Я хотел было ответить, но тут в мою комнату ворвался Конни. Гарри, папа сказал, что я могу не увидеть тебя целый год. До Хогвартса. Почему? Ты больше не хочешь со мной общаться? Ты что, Конни? Спросил я, приобняв его за плечи. Как я могу не хотеть общаться с тобой? Просто дела требуют моего отсутствия. Понимаешь, дела рода. Вздохнув, уточнил Конни. Да, дела рода, ответил я. Я бы сам не хотел, но... А мы будем разговаривать, по зеркалу, хоть изредка. Спросил Конни и состроил жалобные-прижалобные глаза. «Конечно, будем», – твердо ответил я и решил, что непременно сообщу Люциусу о своем согласии на помолвку. Когда я увидел Конни, все сомнения, которые я испытывал при разговоре с его отцом, стали казаться мне глупой трусостью. Конни мне нужен рядом. Не просто нужен, необходим. Не знаю даже, как я смогу прожить, не встречаясь с ним целый год. «Я постараюсь связываться с тобой каждый день, Конни», прошептал я в светленькую макушку. «Мы обязательно встретимся, только подожди, в Хогвартсе, а то и раньше». «Хорошо, хорошо», прошептал Конни. «Я подожду». И в глазах его в этот момент было нечто такое, взрослое, что я поверил, подождет, обязательно подождет. В этот момент в комнате появился домовик, который заявил, что благородный гость рода Малфой, наследник Блэк, ждет своего крестника в гостиной. Следом за домовиком появился Драко, тоже весьма расстроенный нашим отъездом. Но делать было нечего, пора. Сириус и Люциус уже ждали нас в гостиной, лица у обоих были какие-то загадочные. Следом за нами спустился Маркус, но он особо расстроенным не выглядел, а Сири при нашем появлении заканчивал какой-то разговор. «Не забудь время, Люци, я пришлю за вами Кричера. Жаль, что кузина Нарси не сможет присутствовать, но тут уж ничего не поделаешь». Это они о чем? Правда, что ли, с павлинами бизнес решили замутить? Ну ладно, это уже их дела. А через минуту в гостиной появился Кричер и аппарировал нас с Маркусом на Гримма. И почему мне кажется, что я что-то упускаю? Было уже достаточно поздно, и, хотя я надеялся обсудить наши дела с добавившимися Римусом и Регулусом, Сири проявил совершенно несвойственную ему строгость и заявил, что мы с Маркусом должны немедленно отправляться спать, потому что завтра после завтрака мы всей компанией отбываем на наш греческий остров. На мой удивленный вопрос, зачем, и нельзя все обсудить на Гримма, все присутствующие обменялись взглядами, в котором промелькнуло нечто, похожее на жалость, и Вальпурга очень добрым голосом сказала: «Иди спать, Гарри. Завтра мы все обсудим, и ты все узнаешь, обещаю». Мне осталось только пожать плечами, пожелать всем спокойной ночи и отправиться к себе. Что-то вся эта дружная компания от меня скрывает, так что стоит попозже перекинуться в Рысенка и разузнать, что и как. Спать мне совершенно не хотелось, но я принял душ, переоделся в пижаму и решил немного почитать. На тумбочке рядом с кроватью стоял стакан теплого молока, свидетельство преданности и заботы домовиков, и я, не задумываясь, выпил его. Молоко было с приятным ванильно-банановым привкусом, и я снова подумал, что совершенно не хочу спа. Как вы понимаете, глаза я открыл только утром и обнаружил рядом с кроватью столик с довольно-таки внушительной кучей подарков. Разного цвета и формы свертки, перевязанные ленточками, так и манили открыть их, а над всем этим великолепием кружилась зачарованная фигурка черного лохматого пса. Как только я проснулся, пес спикировал передо мной на постель и голосом Сири весело произнес: «С днем рождения, Гарви! Блин, это ж надо! Забыть про собственный день рождения!» Глава 91, в которой герой празднует день рождения и еще кое-что. Блин, это ж надо! Забыть про собственный день рождения. Хотя, неудивительно. В прошлой жизни я не слишком любил этот праздник, разве что в самом далеком детстве. Кремовый торт с липоватыми розами, лимонад Буратино подарки. Самым памятным из них была ГДРовская кукла с чудными шелковистыми волосами и закрывающимися глазами, в клетчатом платьице и хорошеньких красных ботиночках. А еще был венгерский набор кукольной посуды, беленький, с танцующими утятами. Помню, как мне жутко завидовали девчонки в детском саду, волосы моей Катрины можно было мыть, расчесывать и завивать на карандаше, а симпатичные прически советских Кати и Маш воды не терпели от слова совсем, превращаясь в малосимпатичную паклю, а набор посуды выглядел точь-в-точь как фарфоровый, в отличие от липоватых пластмассовых. Не-не, я не ругаю наше общее советское прошлое, более того, в той жизни я часто вспоминал о нем с некой ностальгией. Но товары тогдашние чудесным внешним видом не отличались, хотя зачастую были прочнее и безопаснее зарубежных аналогов. Но мы с упоением гонялись за импортными джинсами, кроссовками и трусами неделька. Как сейчас помню свой восторг, когда удалось достать настоящую Монтану. Нет, моим ученикам из прошлой жизни, из сытых 2000-х этого не понять. Но что-то я снова отвлекся. Нет больше прошлой жизни, есть единственная реальность – книжная реальность, придуманная, но для меня насквозь реальная, и если я не хочу ее лишиться, а я не хочу, то должен быть крайне осторожным. Так вот, в этой книжной реальности я отмечал свой день рождения лишь однажды, в год. Был и торт от Фортескью с одной свечкой, и магические хлопушки, выпускавшие шикарные разноцветные звездочки, и приготовленные Лили праздничные блюда Макгловского мира. Только вот из гостей были Северус и Сириус. Римус в то время уже где-то пропадал по делам ордена и выбраться не смог, а общение с Питером постепенно сходило на нет. Но Джеймс, Лили, Северус и Сири постарались, чтобы этот день рождения был праздничным и веселым. Помню изумительно вкусный торт, веселую песенку, которую пела Лили, крошечную игрушечную метлу. Помню, как катался на бродяге, а потом он меня посадил на метлу, и я полетел. Помню, это было детское ощущение праздника, ощущение счастья, а потом ничего не стало. Я вновь испытал приступ отчаянной жалости к прошлому Гарьке и не менее отчаянной злобы. Вот кем надо быть, чтобы отобрать у ребенка все, что принадлежит ему по праву. Джеймс и Лили были бы замечательными родителями, и они любили бы своего сына всегда и любым. А вместо этого он получил темный чулан, неприязнь, переходящую в ненависть ментально обработанной родни, тяжелую работу по дому, охоту на Гарри. Меня всегда удивляло, с каким апломбом авторы некоторых фанфиков рассуждали о недалекости Гарьки, о его отсутствии любопытства и безоговорочной вере в доброго дедушку. Вот они бы точно всем показали козью морду и натянули бы сову на глобус. Угу, натянули бы. Это хорошо, если при попадании они сохранили бы памяти некоторые знания канона, как я. А если нет? И вообще, много может сделать пеленочный младенец. Боюсь, что при таком воспитании и обработке ошибки Гарьки повторил бы любой. И да, у меня все получается. Но это только потому, что наш всеобщий светлый старец просто предположить не может, что от ребенка, который еще даже в Хогвартсе не учится, можно ожидать этаких фортелей. Мне порой кажется, что за личиной Дамблдора скрывается кто-то куда более древний и удачливый, привыкший считать себя непогрешимым, а всех прочих – мелкими букашками. Тот, кому до поры до времени удавалось буквально все. Неужели это Николас Фламель? Этим и наличие философского булыжника можно объяснить. И то, с какой готовностью Дамблдор предлагал его Вальпурге, словно не сомневался, что с него не потребуют отчета. И вообще, если под личиной Дамби скрывается Фламель, то и ученичество у него подтвердить легче легкого. Стройная, казалось бы, версия, но что-то мешало мне принять ее безоговорочно. Может быть тот факт, что Римуса аккурат перед попаданием к индейцам какого-то художника понесло в Нурмингард. Ладно, я подумаю об этом позже, а то родные и близкие явно озадачены, что это я не спускаюсь вниз со счастливым визгом, как и подобает нормальному десятилетке. И я, поймав продолжавшего радостно подпрыгивать и тявкать игрушечного бродягу, начал потрошить свертки. Подарков было много. Несколько коробок разнообразных волшебных сладостей, тот самый рюкзачок с парусником, в котором теперь могла поместиться целая библиотека. Сири наложил на него чары расширения пространства и облегчения веса. От Северуса было два пузырька с зельями, светившийся мягким золотистым светом Феликс Фелицис и карамельно-розовые с легкими серебристыми искрами внутри зелья счастливых воспоминаний. Римус сделал для меня то, что для канонного Гарьки сделал Хагрид, альбом с колдографиями Джеймса и Лили, и маленького меня. Честно, я чуть было не расплакался, снова представив ту жизнь, которая могла бы быть. А еще он подарил мне дорогой артефакт, серьгу-гвоздик, для определения примеси в пище и питье. Понятно, что амулет Гекаты меня защищает, но все равно приятно. А еще серьга была с зеленым камушком, удивительно тонкой работы и очень мне шла. Жаль, что большую часть времени ее придется скрывать. Серьга становится невидимой по желанию ее носителя. Сири, помимо рюкзачка, все-таки подарил мне метлу, только не молнию, как в каноне, а победу. Что характерно, производились эти метлы на территории магической России и в Британии были весьма редки, и, соответственно, стоили немеренных денег. Британцы могли упираться и коснеть в своем снобизме, но весь прочий магический мир дружно считал лучшей метлой победу. Я только вздохнул. Сири есть сири, вот где я на ней в Литл Уингинге буду летать. И первокурсникам в Хаге метлы иметь не положено, а повторять канонный трюк с напоминалкой и попаданием в команду на первом курсе я не намерен. Как бы то ни было, такой протекционизм разом настроит против меня три факультета, может оттого отношение к Гарри в каноне среди соучеников так быстро и менялось, что старая кошка Минерва так явно наплевала на правила. Учительских любимчиков никто не любит, так что... Несмотря на все Гарькины успехи в Квиддиче, изначально обида на него заложилась в подсознании и вылезала по любому поводу. К тому же, кроме Рона и Гермионы, Гарри близко так ни с кем и не сошелся, его плохо знали даже однокурсники, а потому любой лжи верили. Так что, ну его нафиг, никакого Квиддича, не будут же меня силой к метле привязывать. Но полетаю с удовольствием, тем более что метла, русская душой. От Регулуса была пара браслетов, изящных, тонких, серебряных, и тоже с зелеными камушками. Причем, сразу было видно, что это не девчоночьи браслеты и предназначаются мальчику, либо юноше-подростку. Браслеты в случае опасного заклинания генерировали мощные щитовые чары, способные удержать даже Аваду. Это было здорово, проверять собственный лоб на аводоустойчивость мне не хотелось. Сигнус подарил мне волшебные шахматы, с пожеланием развивать стратегическое мышление и логику, и пару зачарованных книг по теории некромантии. Кроме меня, их никто не смог бы открыть, украсть их тоже было нельзя, вообще-то любой, кто рисковал взять их в руки, мог схлопотать легкое жалящее проклятие. Почему легкое? Старый Сигнус прекрасно знал, какими любопытными могут быть сокурсники, и вовсе не хотел смерти юных болванов. Не открыть книгу, не прочитать ее они все равно не смогут, а снять чары Блэков – нереально. Вальпурга же подарила мне целую кучу одежды, макгловской, само собой, но зачарованной на незагрязняемость, несносимость и непромокаемость. Более того, одежда сама подгонялась под владельца, если он рос, худел или, напротив, набирал вес. Чары накладывала она сама и клялась, что их хватит, минимум, на 5 лет. Более того, леди не поленилась и кое-где вышила защитные руны, так эта одежда тоже стала своеобразным амулетом. Интересно, почему все маги так не делают? Канонный Драко заказывал мантии к школе, да не где-нибудь, а у мадам Малкин, а я уже знал, что это средняя ценовая категория для среднего же магического класса. А вот старые богатые семьи всегда предпочитали Твилфит и Таттинг. Или в каноне это часть той самой игры, когда Люциус, шантажируемый жизнью сына, был вынужден подчиняться Дамблдору. Мне очень понравились все подарки, а когда я спустился к завтраку, последовали еще и поздравления. А за завтраком Вальпурга сообщила мне, что мы отправляемся на остров, где будем праздновать, но уже с размахом, и что ко мне непременно прибудут гости, чтобы поздравить лично.